Глава 12. Очнулась на широкой кровати. В камине потрескивал огонь. Села, огляделась. Комната довольно большая, обставлена со вкусом, но, очевидно, девичья. Сиреневый балдахин и того же цвета шторы, фиолетовый ковер, светло-розовые стены с гобеленами, шкафы и кресла на гнутых ножках, камин здоровенный, как хищная пасть дракона. На каминной полке статуэтки, шкатулки. Видимо, эта комната ранее принадлежала одной из сестер. Выпростала ноги из-под одеяла. Обнаружила, что одежда на мне другая. Значит, кто-то позаботился снять с меня грязное и облачить в чистое. Осторожно подошла к окну. Решеток нет, но прыгать из него высоко. Все кости переломаю. Подкралась к двери. Надавила и потянула за ручку. Дверь открылась. Я даже замерла с выпученными глазами, таращась на появившуюся щель между дверными створками. Выходит, я не пленница? А то после криков и заклятий Эрика неизвестно, чего и ждать. Тут же кто-то толкнул дверь снаружи, и она угодила мне в лоб, откинув назад. «Простите, госпожа!» В дверях стояла юная служанка и испуганно хлопала глазами. «Я не хотела ударить вас!» И так ясно, что не хотела. Я махнула рукой, мол, извинений не надо. «Я могу выйти из комнаты?» — с некоторой опаской спросила я, страшась услышать за дверью лязг сабель стражи. «Да, вы можете делать все, что вам пожелается», — ответила она с поклоном. Я оглядела девушку с головы до ног. Хрупкое создание. Скорее всего, моя ровесница. Почему она служанка? У светлых магов редко бывали слуги, ведь магия исполняла все желания, и слуги были не нужны. Или братья решили вести образ жизни темных магов, чтобы избежать набегов на свой замок? «Ты давно здесь в услужении?» – растягивая слова, спросила я. «С рождения. Мои родители тоже слуги в этом замке». Не стала я говорить, что это порочит светлых магов. Не буду лезть в чужой монастырь со своим уставом. Спрошу об этом у братьев. Тут вспомнила, что предшествовало моему появлению в этой комнате. Эрик наслал на меня заклятие недвижности. Арну накинулся на него, Ричард стал разнимать братьев. И вот как теперь понять, на чьей стороне Ричард? Если с Арну, то плевать мне на Эрика, братья смогут с ним совладать. А если Ричард с Эриком, то тут беда. Эти двое обладают магией, и заступничество Арну мне не поможет. Надо бы выяснить, к чему готовиться. «Можешь проводить меня к господам?» — спросила служанку. «Да, конечно». Она с готовностью затрясла головой. Я кинула взгляд в зеркало, чтобы понять, насколько мой вид совместим с визитом к мужчинам. Вроде нормально все, длинная рубаха не просвечивается. Чтобы придать ей вид платья, резким движением сорвала шнур со штор, подпоясалась и кивнула девушке, мол, веди. Она и повела. Длинные коридоры сменялись залами, где вовсю орудовали слуги, начищая окна, отмывая стены от каминной копоти. То здесь, то там стояли высоченные лестницы, чтобы слуги могли помыть потолки. Впервые за все время подумалось, что Ричард и Эрик потеряли магию наравне с другими светлыми магами. Тут же вспомнилось обездвиживающее заклятие Эрика и поняла, что магия точно при нем. У каждой двери стояли слуги, готовые открыть дверь перед идущими. Так что нам не приходилось даже двери раскрывать. В какой-то момент показалось, что слуги из всех дворцов светлых магов перекочевали в этот замок. Неужто? «Зачем столько суеты с уборкой замка?» — спросила у сопровождающей девушки. «Господа сами не могут магически привести жилье в надлежащий вид?» «Конечно, могут!» — закивала она. «Но тогда им не нужны будут слуги, и нас разгонят. А где мы сможем получить еду и кров? Мы рады прислуживать и быть полезными». «Ага, значит, братья просто обеспечивают своих слуг жильем и пищей. Наверное, правильно поступают. Получается, что я напрасно их винила? Жили без меня как-то, а тут я явилась, и давай задавать неудобные вопросы и перекраивать их быт на свой манер». Теперь из-за меня все слуги задействованы в уборке. Мы дошли до больших резных двустворчатых дверей, и слуги распахнули их перед нами. Служанка осталась за дверью, а я вошла в большой обеденный зал. Он уже был прибран и сверкал чистотой. За длинным дубовым столом сидели братья и трапезничали. Завидев меня, поздоровались с мест, с почтением склонив головы. «Отдохнули, госпожа?» – неожиданно для меня заговорил Эрик. «Вот так неожиданность! Он даже вины не чувствует передо мной. Рад вас видеть и, пользуясь случаем, приношу извинения за свое поведение». «Ух ты! Приносит извинения!» Мне бы ответить ему грубостью, но я примирительно кивнула, мол, принимаю его оправдание. «Давайте забудем об инциденте», — произнесла я, стараясь, чтобы это прозвучало наиболее дружелюбно. «Мне нужны были эти мужчины, чтобы восстать против темных магов, поэтому легче было проглотить обиду, чем жить с ней. Я понимаю ваше волнение от встречи с братом, так что поговорим о чем-то другом». Мне не терпелось как можно скорее обсудить детали похода. Темные маги пожалеют, что на свет народились. Ричард галантно отодвинул стул, помогая мне сесть. Слуги захлопотали, сервируя для меня стол. Только сейчас поняла, насколько голодна. Я могла бы без проблем наколдовать себе еду, но раз уж здесь принято готовить ее естественным способом, то приму хлебосольность хозяев. Мое блюдо наполнилось мясом, тушеными овощами, сдобренными острой подливой. Встретилась добрым взглядом Сарна. Было видно, насколько мужчина рад меня видеть. «Хорошо отдохнула», — осведомился он. «Да, спасибо», — кивнула и приступила к главному. «Ричард, Эрик, кроме вас двоих остались светлые маги, обладающие магией?» «Есть несколько замков, откуда прибыли гонцы с сообщением о здравии хозяев», — ответил Эрик. «Если так подумать, то человек 50 остались при своих способностях. Слуги в замках тоже обладают некой магией, но очень слабой. Значит, пришла пора обучить слуг магии, чтобы пойти против темных». Мой голос прозвучал как распоряжение, будто я одна решала, что делать. «Это не так-то просто», — заметил Ричард, подкладывая на свое блюдо жареного на вертеле молочного поросенка. «Слуги не из знатных семей, и магия таким не подвластна». «Но они не безнадежны?» – взвелась я. «В общем-то, да», – согласился он, кивнув. «Но оттого они и слуги, что руками убрать им легче, чем магией. В случае похода против темных их придется вооружать топорами и вилами. Ведь искусству боя они не обучены, магия в зачаточном состоянии, не вояки они». Чуть не поперхнулась от его слов. «Я тоже не вояка!» Мои слова немного скомкались из-за недожеванного куска индейки. «Но я знаю, каково светлым магам в неволе, и потому готова возглавить поход на земли темных магов. Я уверена, что если ко мне вернулась магия, то и к порабощенным она тоже вернется, как только они ощутят запах свободы». «Какие далеко идущие планы!» — с сомнением протянул Эрик и пренебрежительно взглянул на меня, будто большего бреда он в жизни не слышал. «Только я не собираюсь выдвигаться под предводительством девы, да еще надеясь лишь на магию брата и на свою. Этого мало для победы. То есть сидеть в замке и не высовывать носа куда удобнее», — подытожила я, ударив ладонью по столу. «От ваших слов несет страхом за собственную шкуру». Глаза Эрика расширились, и в них засверкали молнии. «Кажись, я перегнула палку. Нельзя было так, но сказанного не воротишь». «Не слишком ли много вы позволяете себе, госпожа?» Последнее слово он еле выдавил из себя. Видимо, обозвать меня дрянью было для него куда приемлемее. Но Ричард не сводил с него глаз, и Эрик не надерзил мне. Скрипнув зубами, он встал, оперся ладонями о столешницу и навис над столом. «Не вам судить, что здесь происходит, и не вам указывать, как нам поступать. Я благодарен вам за спасение брата, и, чтобы моя благодарность не угасла, прошу вас обдуманнее относиться к сказанному». Это было прямое противостояние. Я поняла, что с Эриком я никогда не смогу быть в дружеских отношениях. Он люто ненавидел меня, хоть и пытался казаться галантным, я же презирала его. «Не горячитесь», — примирительно попросил Ричард. «Любой поход должен быть детально продуман. Мы не можем вскочить из-за стола и с победоносным кличем броситься в атаку. Нужен план». «Нужен», — согласилась я. Эрик сел, но продолжал сверлить меня взглядом. «Надо пригласить к нам всех светлых магов, кого не коснулись набеги темных», — выступил Арно. «Также надо попробовать обучить магии слуг, которые пожелают выдвинуться в поход». Я кивнула. Впервые подумала о том, что кроме меня и Арно здесь никто не горит желанием приобрести проблемы. Все прекрасно жили до нашего появления. Ни смерть родителей, ни пленение сестер не заставили Ричарда и Эрика задуматься о революции. Я для них была костью в горле. Им легче избавиться от меня, чем всколыхнуть в себе воинственный дух. Хорошо еще, что Арно на моей стороне. Скосила на него глаза. А то вдруг ошибаюсь в нем. Вдруг он рад вернуться домой и больше ничего не заботит его. Но нет, он явно поддерживал меня и с жаром обсуждал с Эриком необходимость революции. В тот же день были отправлены гонцы во все замки, устоявшие против темных магов. К нам прибыло около сотни светлых магов. Это были мужчины и женщины, в чьих глазах читалась ненависть к захватчикам. Я поняла, что отныне я в большинстве. Я среди соратников. Гости прибыли не одни, а с полчищем слуг, чтобы попробовать обучить их волшебству. Ведь предки слуг были рождены от светлых магов, но магия не подчинилась им, и они стали изгоями. Только с тех пор минуло много лет. Магия должна была пробудиться, ведь прошло не одно поколение, и что-то могло измениться. Возможно, в них живет магия предков, только они не умеют ею пользоваться. Сама лично я занялась Арно. Он попал под антимагическое заклятие и лишился своих сил. Но я-то тоже какое-то время жила без магии. Но вера в себя, стремление к свободе, дух победы пробудили во мне магию. Никто не думал, что так может получиться, но оно получилось. Арно обрел свободу и теперь должен был обрести магию. Она придет к нему, я не сомневалась ни на секунду. Наши занятия постепенно приносили результаты. Медленно, но верно, к Арно возвращалась магия. В тот день, когда она полностью вернулась к нему, я поняла, что стоит нам только взять приступом хоть один замок темных магов, как сможем вернуть магию всем рабам, и они присоединятся к нашему победоносному шествию. Так наше войско станет больше. С каждой новой победой наши ряды будут множиться. Оставалось только внезапно нагрянуть на земли темных магов, чтобы они не успели объединиться. Хозяева замков вместе с гостями будут противостоять нам. По моим подсчетам, силы в первом бою должны были быть равны. Потом же наши силы станут возрастать. Необходимо теперь в совершенстве освоить антимагическое заклинание, чтобы использовать его на темных магах. Так они не смогут противостоять нам какое-то время. Нам предстояла тяжелая битва. Вера в себя и желание освободить светлых магов должны вселять в нас отвагу. Главное – не сдаваться и один за другим завоевывать замки темных магов.